Да. Кто там? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как да ты звонит? Кто хоть такая-то ты? А? Кто звонит? Ну, приходи к церкви. У меня такой здоровый хуй. Придешь? Долбанулся. Такой здоровый вмажу. Да. Не хочешь? Набирай номер правильно. А чё, подумай хорошо, дай. Поебаться хочешь, а? Кто ты, козел? Всё, весь год будешь чувствовать. Придёшь? Долбоёб, хуя. А? Алло. Привет. Привет. По агентству проституток, да? Да. Внимательно слушаю тебя, козла. Ладно, как тебя зовут? Свою. Слушай, а ты кто? Это я не знаю, куда звонишь, то я и есть. И дальше что? Ладно, как тебя зовут хотя бы? Ну, ты куда звонишь? И проститутки будут, и уебальник вот этот потом будет разбит. Да? Ага-ага. Я вот записываю на телефон. Я тебя раком точно поставлю. Да, я вот записываю ваш разговор. Да я тебе туда зашел на бутылку, нахуй, пизду. Я тебя раком в школьном дворе поставлю. Да кто ж у нас такой-то, я-то? Да. На КИ-450 есть такая зона в Иркутской области. А я здесь начальником БХСС работал. А потом перевелся на БАМ. Тоже начальником БХСС, только всего БАМа был. 3600 километров обслуживали мы. О-о-о, это большой начальник. Ну ладно. Через неделю, блядь, будешь у меня на хубе висеть. Как балалайка, блядь. Куда вы звоните? Через неделю я тебя раком поставлю. Ух ты. Тебя будут менты держать, а я буду тебя раком хуярить. Хорошо, хорошо, мы это записываем. Да. Привет, газовый лощепа. Привет. Алло. Привет. Газовый участок. Говорите. А ты не голубой? Что-то похоже, а? Я не слышу. Кто это? А? Кто это? Кто такой фамилия? Вольнов. Вольнов? Вольнов, моя фамилия. Щенок, я, блядь. Ну, заезжай ко мне. Ты не знаешь, кто я такой. Ты приходи ко мне, я тебе Полином ёбну по голове. Да не, обратись. Соответственно. Есть такой детский крем? Тики-так. Тики-так, купи мне крем, нахуй, и готовь жопу. Я сказал, через неделю я к тебе приду, блядь. Мне хуй сосать. Кубам приведу тебе хуем. Ну приходи, приходи. Я жду тебя. А тебя это ебет? Да, да, да, я тебя жду. Давай. Ну раком я тебя все равно выебу. Давай, давай. Жду. Слушай, пацан, сколько тебе лет, а? Щеночек, заведи себе бабу. Заведи себе бабу, петушня. И иди ее, черт ебаный. Ты когда-то раком девку ебал? Алло. Готовь жопу ты, хуй. Что это такое? По агентству проституток, да? А? Куда вы звоните? Потому что ты проститутка. Еще раз позвоните, я в милицию сейчас позвоню. Да я тебе туда зашел на бутылку, нахуй, пизду. Вы смотрите, куда вы звоните, чей номер набираете. А что ты материшься, щенок? Вы старому человеку звоните. А совсем ты что, ругаешься еще матом, да? Тебе еще ругаться рано. Алло. Привет. Привет. Кто такой, да? А позвони. А ты кто? Алло. В агентство проституток, да? Алло. Кто такой, да? А позвони по 02 узнай. Что? Слушай, а ты кто? А ты кто? А тебе это ебет? А тебе? Кто такой фамилия? Вольнов. А? Слушай, Валерий Пас меня зовут. Валерий Пас. Вот моя фамилия Вольнов, понял, нет? Положи трубку, а то я тебе сейчас дам. А как в жопе раком не будет, знаешь? Положи трубку, тварюка. Через неделю, блядь, будешь у меня на хубе висеть. Алло? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я начальник абонентного отдела управления водоканал. Очень приятно. Чугунную трубу покупайте. Чугунную трубу для чем? Да-да-да. Зачем? А я вам отвечаю, что не ваше дело. Как не мое дело? Мне покупать это надо знать, какой размер чего. Водоканал может предоставить только воду и точные воды. Очень приятно. Очень приятно. Что еще? Вам зачем это надо? Мне? Вот я ваш голос уж очень узнаю, такой противный, и не хочется слышать больше. Пожалуйста, а я вас тоже не хочу. Какой должен занимать? Да. Да тебя бы башко в канализацию засунуть, дуру старую. Тебе? Я сейчас вот своих ребят подключу, они вам придут, прибудут в понедельник, и такое там у вас устроит. Да, и тебе пиздец будет, да? И что? Ай, не знаю. Ай, ты козюля поганая. Я уж тебя знаю по голосу. Шлюха, чего ты тебе поганая. Шлюха, еще раз позвонишь, сейчас быстро прокурору наберу номер. Все двери я пешком открываю. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Это кто? Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Ай, мы сидели на трубе, а упал бы... Ай, мы сидели на трубе. А упала бы, попала. Хуй остался на трубе. Ой, бессовестный, как же тебе не стыдно. Иди нахуй. Тебе, как тебе не стыдно? Кто тебя научил так, а? Слышь, ты долбоящик! Алло. Алло. Да. Ты вообще кто? Алло. Ты кто вообще, а? А кто звонит? Вы что, нарываете, что ли, а? Я сейчас в полицию позвоню, раз ты сюда позвонишь. Ты понял? А потом он сейчас полиция за тобой приедет. А потом он газ получит. Что? Сейчас ребята подъедут, выебут. Готовься, подвозь только, блядь, а то говна до хуя у тебя. Кто звонит? Мне телефон определяет. У меня сейчас определяет телефон. Я в следующий раз позвоню полиции. Вы еще раз позвоните сюда. Сейчас. Вам понятно? Готовься, подвозь только, блядь, а то говна до хуя у тебя. Вы поняли меня? Еще раз я вам повторяю. Вы еще раз позвоните сюда. Это мой двоюродный Баргалот. Вам понятно, что ли? Вы слышите? У меня телефон определяет. Я вам еще раз повторяю. Еще раз позвоните. Получите неприятность. Не, я не понял. Ну что такое это? Приходи. Поебаться хочешь? Вмажу. Придешь? Что ты хочешь? У меня такой здоровый уит. Поебаться дурак хочешь? Ты. А? Дурак. Понятно, а что, дурак, подумай хорошо, дай. А чё? Алло? Алло. Это кто? Это кто? Алло. А вы сюда звоните, чтобы посмеяться просто так? Знаешь что? Короче, еще раз я собираю свою банду. Звоню на этот номер. Ты говоришь мне, куда идти? Собираю свою банду и тебя газ. Слышишь ты, положи трубку, или я сейчас пойду в полицию, прозвенючий этот номер звонит. И будете иметь неприятности, ты меня понял, нет, трубку ложи. Что нахуй вообще, блядь, чтоб мне указывать? А? Слушаю. Ты куда звонишь, скажи-ка мне, шайтан? А ты кто такой, шайтан? Михаил. Да кто ты, что за этот, за таракан там? А? А ты к нам звонишь ведь, а не мы к тебе звоним. Чего, тебя свербит, что ли? Дурак ты. Да. Алло. Кого надо вам? Ты одна? Алло. Где вы живете? Я к вам подъеду. Какой-то мужик, да. Что где надо-то вам? Давай встретимся с тобой, потрафаемся. А? Давай подъеду, потрахаемся с тобой. Ты мне скажи, пожалуйста, ты хочешь потрахаться, нет? А? Ты, мужик, куда звонишь-то вообще? Здравствуйте. Здравствуйте, ты куда звонишь-то? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. С какой девочкой? Ты ебанулся? Ты куда звонишь-то? Хуй, номер, ты, блядь, назови. Ты пидорас, мне в жопу шоколадную ебись нахуй, иди. Отдай трубочку девочке. Я тебе сейчас трубочку в жопу воткну, тупорылый овец. Мне, две бабы, блядь, аж визжали нахуй подо мной, нахуй. Ты, я тебя не услышал, что ли? Я тебе не сказал, не звони сюда, тупорылый. Я ее здесь вот поймаю в подъезде, нахуй, и выебу, нахуй, раком, нахуй. Да. Алло. Да. Ты одна? А? Где вы живете? Я к вам подъеду. Вы куда звоните-то? Потрахаться хочешь, а? Тебя, что ли, надо? Давай встретимся с тобой, потрахаемся. Дурачок, блядь. Слушаю. Алло. Алло. Слушаю. Привет. Привет. Давай встретимся. Давай. А где встретимся? Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот. Где ты будешь? Скажи, где не встретиться? Поняла. Я подойду. Ну что, где встретимся-то? Что-то я не знаю, с кем встречаться. Может, позвонить бандит. Это мужчина, запах из подмышки. Это я не знаю таких. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. А я Ксерман. Я? Бизнесмен. Слушаю. Слушай, подожди, я с тобой ругаться не хочу. Ну кто это? Я больно знаю, кто. Евгений Александрович. Какой это Евгений Александрович-то? Я работаю на мэра города. Мэр города? А что это со мной придумал говорить? Да. У тебя голос, да, приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Ты мне понравился уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Ай, не болтать, не надо. Слушаю. Нет, ты слушай, давай поговорим. Опять мэр города, да? Опять мэр города? Не хочу я с мэром города разговаривать. Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. О чем говорить? Нет, ну вы что хамничаете, блядь? Ты как? Как у тебя все хорошо? Не знаю я тебя, не знаю. Я уж полтора года, блядь, не ебся. Алло. Алло. Да. Привет. Алло. Привет. Привет. Ты как? Как у тебя все хорошо? Кто это, я не узнала? Мужчина. Так слышу, что мужчина, а не женщина. Куртов, ты что ли? Да. Давай встретимся, хоть поговорим. Алло. Я не буду разговаривать с незнакомым человеком. Представьтесь, да, тогда. Евгений, да? Александрович. Это что еще за Евгений Александрович? Я работаю на мэра города. Я в 6 часов встаю и 7 уже я на работе. Слушайте, вы адресом не ошиблись? Нет. Да куда звоните-то вы? Ну приди, давай поговорим. Куда прийти? Что это самое? Что за шутки это телефонные? Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра, нахуй. А? Знаешь что? Пошел ты подальше, знай, куда звонишь. Я защику даю, вот. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Я в милицию звоню. Незнакомый еще и не знаю, чего говорит. Сначала глаза протри, потом звони. Алло. Алло. Да. Ты одна? Я? Ты одна? А кто звонит? Ну, давай. Кто сюда звонит? А? Я дежурный. Путин. Ну, блядь. Ну, говорите. А? Ты мне скажи, пожалуйста, ты хочешь потрахаться, нет? А? Ты что, охуел, что ли? Давай встретимся с тобой, потрахаемся. Я хорошо трахаюсь. Полиции вызову, будете звонить? Где ваш адрес, где вы живете? Я говорю, полиции вызову. Ты же когда-то трахалась, ну не может женщина, чтоб никогда... Да? Алло! Алло! Алло! Да? Пизда звонишь? Ты куда звонишь? Патаранка, Патаранка, иди! Патаранка, свои дела делай! Меня не звони! Понятно? Это кому звоните? Пошел ты, иди ты! И на нем куропта тагина! Да, я не понимаю. Иди, пиздой. Кто ты такая? Пошел ты, пиздюк! Ты что, с ума сошла, что ли? А? Понятно? С ума сошла, что ли? Пошел ты нахуй! А ты сама куда пойдешь? Пошел ты нахуй, блядь! Понятно? А ты куда пойдешь? Пошел ты, пиздюк! Ну, телефонные станции! Еще умеешь ругаться? С кем? С кем говорите? Зачем вы звоните сюда? С кем? Да кто звонит? Куда звонишь? А ты куда звонишь сама-то? Насрал я на милиционерка! Кому позвонила ты? Иди нахер! Ты что так с ума сошла, что ли? Ты совсем да чужим людям звонишь? Да? Да? Да? Ты же ведь чужим людям звонишь. Люди спят уже, мы спим уже. Вот а вы так? Звоните. Вот так, милиция! Милиция? Какая милиция тут? Позвоню и скажу, ладно? Пошел ты, пиздюк! Иди да позвони. Пошел и... ты нахуй! Ладно, не звони! Это Роберт, это... Как его? Диларин, ёбр! Вот так! Да ты... Понятно! Что? Ты что-то с ума сошла, что ли? Хоть сколько тебе лет-то? Пошел ты нахуй! Понятно! Так молодая или старая? По голосу... По голосу вроде старая, уже не молодая. О-хо-хо-хо! А? И шо? Ты чего? Звонишь? Чужим больше не звони. Иди отсюда, вас! Не звони. А что тебе надо? И мне ничего не надо. Пошел ты нахуй! Так пошла ты сама. Пошел ты нахуй! Ну, больше не звони, не надо. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Что? А ты кто такой, козел? Да? А? Вы что, звоните чужим людям? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Так ты куда звоните? Куда звоните? А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А? Да. Ай, да, иди, иди. Машенька, проститутка, блядь. Иди. У тебя что, в голове говно, что ли, набито? Ты с кем разговариваешь, знаешь? Я щенок, а ты сопляк. Так, наверное, ты еще не очень молодой тоже. А че ты звонишь чужим людям? А тебе какое дело? Так, чужим людям же вы звоните. Не туда, пошел, куда ходили. Пошел ты нахуй, блядь, вы что ты, блядь, приебался? Вот. Ой, да старые, с ума сошли вы совсем. Ой, ну вот надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ебаный. Вот и я про себя ты говоришь. Так старый вы, старый. Я-то старый, я уж не молодой. Я старый уже. Сколько лет тебе, дураку, а? Мне 71. А? Да. Завербовали тебя. Так, вы, милые мои, не звоните незнакомым людям. Ну как нет? Вы знаете, куда попали? Ой, ёбаный, блядь. Куда вы звоните? А тебе какое дело? Да как какое дело? Я вот сейчас позову, и к вам приедет сейчас милиция. Вот скоро не будет нихуя, блядь. Вы свое не вот, добьетесь. Вот сейчас к вам приедет милиция, вас засек не, уже. Откуда вы звоните? Не добьете своего. Вот. Так что давайте. Вот. Тебе доверили телефон, радуйся, а не делай людям плохого. Так я вроде ничего плохого не делаю. Ага. Кроме как вы. Ну что за, блядь, люди, конца до конца, а? Так вот, вы совсем не туда звоните, вот чего. Ну как нет? Вы попали совсем не туда, куда вы 40... хотели звонить. 48-0-0-11. Нет, это не 48-0-11. Ну как нет? 48-0-0-11. Это не 0-11, это 0-2. Это 0-2, поэтому я с вами очень спокойно разговариваю. Ну, блядь, будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. Вот, скоро к вам приедет милиция, так что будьте здоровы. И шаг тебя засунет, блядь, а вот ты будешь там сосать, два удовольствия сразу будет. Наверное, удовольствие у тебя хорошее будет, ночевать будешь в милиции. Ага, тебе это, смотри, да? Козёл, да, наверное, да. Блядь, трахает. Да, будешь ночевать в милиции, ты же звонишь по номеру 02. Ой. Вот и всего лишь. Ты останься выебывайся, а? Да нет, зачем? Вот когда ночевать будешь в камере, тогда узнаешь. А. И все вспомнишь. Все вспомнишь. Это весь наш разговор записывается. Вот скоро не будет нихуя, блядь. Ну, так что давай. Вы что думаете, себя непобедимые, да? Успокойся. И спи, ложись, пока не приехали. Не работайте, блядь, а хуйней занимайтесь. Ну вот, так что будь здоров. Вот это есть.